26. Многое, однако, продолжало вызывать у склонных к мятежу солдат страх и озлобление. Не хватало денег, не хватало провианта. Гальские провинции противились взиманию податей и набору рекрутов. Из-за засухи, невиданной в этих местах, Рейн обмелел, и суда едва могли двигаться. Изыскивать и доставлять продовольствие становилось все труднее. Чтобы не дать германцам форсировать реку вброд, по берегам расположили заставы. Ртов из-за этого стало больше, а возможности добывать пищу – меньше. Страница 154. Люди, не привыкшие к трудностям, склонны были самую засуху считать небесным знамением и уверяли, что даже реки, испокон века бывшие оградительными рубежами империи, отказываются служить нам. В том, что в мирное время считалось естественным или случайным, теперь видели перст судьбы и гнев богов. Войска перешли в Новезий, смотри примечание 64-е, где соединились с 16-м легионом. Вокула передал часть своих обязанностей легату, смотри примечание 65-е, Герению Галлу. Примечание 64-е, ныне Нёйс, возле Дюссельдорфа. Примечание 65-е, первого легиона. Конец примечаний. Полководцы не решались выступить против врага и, отведя армию к 13-му мильному камню от Новезия, разбили лагерь у места, называемого Гельдуба. Здесь они занялись строевыми учениями, сооружением и восстановлением валов и прочими воинскими упражнениями, укрепляющими боевой дух армии. Вокула решил дать солдатам пограбить, чтобы возбудить их воинский пыл, и вывел часть войск в земли, присоединившегося к цивилису племени кугернов. Примечание 66. Германское племя, занимавшее земли по левому берегу Рейна, к югу от территории баталов. Конец примечания. Остальные остались на месте под командованием Герения Галла.